эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева и Ольга Пушкина с темой «Развод. Роковая ошибка или новые возможности?». Здравия тебе, Ольга! Здравия, Елена! Здравия всем нашим слушателям и зрителям! Я вам желаю самого теплого, самого приятного летнего времени суток. Меня зовут Ольга Пушкина. Я энерготерапевт, энергопрактик. И, естественно, исходя из этого, да, выходит, что я работаю с людьми терапией через энергию. Оля, минуточку. Поскольку, Ольга, наши слушатели тебя уже помнят по прошлым эфирам, сегодня в очередной раз, в очередном эфире она поможет нам разобраться. Развод – это семейная трагедия или новые возможности? Что это за опыт? И как разглядеть в нем уроки, либо же подарки? И, Ольга, пожалуйста, продолжай знакомиться или напоминать о себе нашим слушателям. Да, я сказала о себе в том контексте, в каком я еще о себе не говорила на этих эфирах, да, потому что тема о разводе – это уже тема, на самом деле, для многих о глубокой душевной терапии, которая многим бывает людям необходима. И, конечно же, это трагедия для большинства людей, которые проживают эту жизненную ситуацию. Вот, поэтому я, заявив о себе в таком контексте, да, сразу же как бы и говорю о том, что эта тема мне близка не понаслышке. Я действительно работаю с людьми не только по этой теме, да, но вот эта тема, она одна из больных, вот одна из очень таких тяжких. Хотя бы сегодня говорить о грустном, именно в грустном контексте не будем, потому что в любой ситуации, в достаточно трудной, тяжелой ситуации, всегда есть вот эти ресурсы, о которых сейчас сказала Елена, да, там есть всегда уроки, есть всегда подарки и возможности. И чем труднее ситуация жизни, тем больше этих ресурсов в этой ситуации, если к ней осознанно подойти. И поэтому я поговорю немножечко с точки зрения энергии, да, с точки зрения того, как это происходит, ну, так вот, немножечко не совсем социальный будет у меня взгляд, да, немножечко как бы свыше, да, вот оттуда. Как могла бы смотреть на эти вещи наша душа, которая приходит получать опыт здесь, на Землю. Ну, и в том числе опыт разрыва отношений. Вот. И на самом деле, чтобы отношения испортить до такой степени, чтобы дойти до развода, да, нужно было их сначала как-то некорректно сложить. Очень много можно говорить о том, по какой причине люди некорректно создают отношения. А вот, ну и я буду скорее опираться даже на свой пример личный, потому что я не хочу сейчас разделывать лягушек тех людей, которые приходили ко мне с этими вопросами, да. Вот, я очень люблю быть живым примером, потому что я понимаю, что, во-первых, я ответственна за свой пример. Я говорю о том, что я действительно проживала. И, соответственно, мне не стыдно показать себя, да, потому что я за свои истории, ну, это мои истории, вот так вот, я так скажу, что хочу с ними, то и делаю, да, вот, и я могу их показать вам для того, чтобы вы на моем опыте набрались мудрости, для того, чтобы вы на моем опыте где-то получили силу, надежду, и если эта тема действительно для некоторых, вот для вас сейчас может быть горяча, я не знаю, да, кто меня сейчас смотрит, я хочу показать, опять же, на своем примере, что есть счастье за каждой темной ситуацией, и за этой ситуацией есть тоже счастье и тоже любовь. Я скажу так, я переживала сама развод, и это было 13 лет назад, я каждый раз считаю по возрасту своего сына, потому что когда у меня был развод в моей жизни, осознанной тогда я еще не была, это был развод в таком невежестве. И я была беременна вот этим мальчишкой своим, первым ребенком, и развод этот был как раз-таки на уже таком большом сроке. И не разводили тогда, я жила в Украине, да, не разводили тогда беременных женщин. Мне пришлось так особенно потрудиться, прям особенно потрудиться, чтобы замаскировать как-то свою беременность, и чтобы, в общем, так или иначе выйти официально из отношений. Я вам скажу следующее. Когда ты выходишь официально из отношений, ну, неграмотно построенных, безусловно, да, остается еще такая история длительная. Выйти официально очень легко, это быстро можно сделать. А долго выходишь сознанием, долго выходишь психикой, бывает даже выходишь телом из отношений. И вот эти процессы, они разворачиваются прямо вот поэтапно, то есть это не происходит быстро, это не происходит сразу. Я вошла в отношения в некорректные, да, потому что мною двигала какая-то такая моя внутренняя боль. и так многие люди вступают в отношения, да, они вступают не из, я так скажу, не из желания прожить, осознанно построить некий светлый, позитивный опыт. Они проходят, заходят в отношения из желания компенсировать какую-то свою недостачу. Кому-то нужно чувство собственной ценности, чтобы спутник жизни, да, появился, таким образом подтвердилось. Социальный статус. Кому-то нужна защита, если про женщин говорить, финансы. Да. У меня это тоже все было в той или иной мере. Особенно у меня фонило вот это чувство собственной ценности, потому что есть такая вот история, что мужчина без женщины ущербен, женщина без мужчины ущербна. То есть вот эта как бы тема очень сильно на меня давила. И мне казалось, что вот все выходят замуж вокруг меня, только я одна еще не замужем, мне аж 20 с чем-то. И это было просто невыносимо. Как же так? Я ущербна. Я чувствовала себя ущербной, поэтому я вышла замуж просто потому, что меня позвали. И, понятное дело, это была нездоровая история, да. Я знаю, что многие люди выходят в надежде на то, что вот они не выходят потому, что их позвали. Они выходят из состояния любви, состояния окрыленности, они выходят из состояния замуж, выходят или женятся, да, из состояния того, что вот у них они переполнены надеждами. И даже такие семьи тоже приходят к разводу, это бывает достаточно часто. И даже так скажу, люди в возрасте около 40 в большинстве своем имеют за плечами опыт развода. Очень мало кто остается действительно в отношениях вот до вот этого возраста и далее, да. И чем больше возраст, тем больше шансов развестись. Один раз, два раза, несколько раз. А почему так случается? Ну, это вопрос, скорее всего, к тому, что мы живем, как я уже люблю повторять много раз, да, мы живем в несовершенном мире, где нам постоянно даются какие-то задачи, и, может быть, разные задачи даже, как вариант, это гипотеза, отнеситесь как к гипотезе, да, разные задачи мы вынуждены так или иначе проживать с разными партнерами по жизни, с разными спутниками. Я скажу такую фразу, партнер, слово, которое не очень, да, приветствует, я знаю ведущие на Славянском радио, я употребляю его от слова «пара». Вот именно от слова «пара». Партнер – это тот, кто с тобой в паре. Потому что спутником жизни человек становится тогда, когда он проживает эту пару глубоко, когда это очень крепкий союз, когда он действительно растет. Тогда это действительно люди становятся спутниками жизни. Да? Пока они просто находятся в паре и так или иначе они пытаются свои отношения как-то удержать в балансе, они действительно больше партнеры, даже если не находятся в официальном браке, даже если этот брак оформлен церковью, скреплен какими-то обетами, обещаниями. Потому что просто соединиться – это еще... Это маленькое дело, да, еще полдела на самом деле, даже меньше. На самом деле вот, да, вот эта сама семейная жизнь – это работа, работа, работа. Я не скажу сейчас ничего нового по этому поводу. Но очень многие люди сталкиваются с тем, что когда они оказываются в семейной жизни, в семейных отношениях, они очень хотят изначально в этих семейных отношениях что-то получать. И, как правило, получается дефицит, да, потому что они, каждый хочет получить, но не все готовы давать. Есть разные ситуации. Я сталкивалась и с такими ситуациями, где люди очень много давали, но давали из своей травмы. То есть как бы я даю ему то, что хотела бы, чтобы он давал мне. Я не могу ему сказать, что я бы хотела это, я не могу ему сказать, что мне хочется так. Поэтому я буду ему это давать, вот такая вот постановка вопроса, да, есть тоже у людей. И отдавать я буду не потому, что я хочу ему это отдавать, а потому что я хочу своим примером показать, как он должен обращаться со мной. И в итоге, в конечном счете, да, это приводит к разочарованию. Получается, что все формы отношений, которые базируются на, ну так скажем, не очень доброкачественной основе, да, на детских травмах часто базируются, на страхе одиночества базируются. То есть я выйду замуж, и я перестану быть одинокой, одиноким, да, вот в этом контексте люди соединяются в пару. Это все достаточно деструктивные истории. Они уводят от цели. По сути, целью является раскрытие любви к Богу, может быть, даже, да, к миру, через человека, который рядом. И не все справляются с этой задачей, потому что большинство людей входит во взаимоотношения для того, чтобы компенсировать свою внутреннюю боль, свою дырочку какую-то, да, недолюбленность мамой, недолюбленность папой, какое-то сомнение в себе, страх одиночества, чувство вины или стыда за то, что вот все подруги переженились, вышли замуж, точнее, да, парни переженились, а я вот до сих пор холостой. То есть вот, вот эти вот моменты люди проходят в семейные отношения, приходят переживать. И в конечном счете заканчивается это тем, что каждый своей болью травмирует другого. А очень трудно уживаться в этом контексте, потому что каждый травмирован, каждый болен. И это примерно как то же самое, что если двое человек в семье заболели, и каждый лежит с высокой температурой под 40, и они вынуждены ухаживать друг за другом. Вот примерно в таком же состоянии оказываются души двух людей, которые вступают в отношения, и они находятся в состоянии практически, ну, такой вот глубокой внутренней духовной лихорадки. Они не способны бывают сами с собой справиться, сами выровнять свои состояния. И они уже вступают в отношения, желая вдвоем за счет второго свои состояния внутренние привести в порядок. И это очень-очень-очень, скажем так, неразумный шаг, неразумное решение. Но, находясь в моменте, люди не осознают вот этого негативного посыла, так скажем. Да? Ну, такого не негативного слова я не люблю. Я бы сказала, больше разрушающего посыла, да, они не осознают. Потому что мы приучены, да, называть любовью вот эти вот потребности свои. То есть мы, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы он мне дарил подарки, я хочу, чтобы она там мне готовила, да, я хочу вот эти все вещи, которые из нас лезут, как вот желание компенсировать какие-то вот свои потребности, да, незакрытые. Вот мы их называем любовью, мы так верим, что партнер этот придет в нашу жизнь, что он все это сделает, а на самом деле партнер приходит, скорее всего, в той же самой степени травмированный, да, и специально так происходит, для того, чтобы мы в конечном счете научились, глядя друг на друга, исцелять сами себя. Даже не друг друга исцелять, а исцелять сами себя. Мне был дан такой интересный пример, я о нем даже говорила еще на каком-то давнешнем эфире, да, когда я тоже решала проблему с разводом со своим, то есть я, собственно, уже вышла из отношений, так или иначе мне нужно было строить новое, очень хотела этого. Я пришла к одной очень дивной женщине, замечательной, и я рассказала ей о том, как я одинока, о том, как мне хочется построить новые отношения, и я ей много рассказала всего о себе. То есть я, по сути, рассказала о своих травмах, я не знала тогда, что я об этом рассказываю. Вот, и она поставила меня посреди комнаты и сказала: «Стань на одну ногу». Ну, я стала на одну ногу, она стала рядом и тоже на одну ногу обняла меня, сказала: «Обними ты меня», я ее обняла тоже, и мы так вдвоем стали на одной ноге каждая, и теперь она говорит: «И пойдем». То есть вот это вот неразумное решение, да, каждая, обняв другую, будет идти на одной ноге. Мы спокойно могли упасть и набить себе шишек, это стало сразу очевидно, мы не сделали ни шагу, и она сказала мне тогда: «Вот так ты строила отношения». Вот так строить отношения нельзя. Когда ты одноногая, нельзя прилепляться к одноногому, чтобы вместе сделать шаги по жизни. А мы делаем, мы постоянно их делаем. Вот такая вот история со мной когда происходила, да, вот я скажу, как я переживала. Я все возвращаюсь к своему собственному опыту. Я, по сути, вышла из отношений по той причине, что мой супруг меня унижал. Он унижал меня именно в том месте, которое я хотела скомпенсировать за его счет. То есть я хотела почувствовать за его счет, за счет того, что он рядом, да, что я нужна, что я цена. Вот, в итоге он мне говорил и всем видом показывал своим поведением, он мне показывал, что я, по сути, не нужна, я вообще с собой ничего не представляю. Он мне рассказывал истории о том, что я никому не понадоблюсь, даже если я с ним разведусь и останусь одна. То есть он мне наговаривал, постоянно вот эту катушку наматывал, да, истории о том, что я, в принципе, не нужна, не цена, а после того, как я с ним разведусь, я стану вообще никчемной. А понятное дело, что речь шла уже изначально о разводе, потому что первые дни отношений сразу показали деструктив. То есть сразу это были унижения, это были словесные унижения, это были унижения поведением, при людях и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что если бы он поднял бы на меня руку хотя бы один раз, да, я бы развелась просто быстро. Вот, но вот этого паттерна жертвы, когда тебя сбивают, и ты живешь с человеком, во мне не было. Я оценила свое тело, я им дорожила, я не позволяла его трогать. Но я не обращала тогда внимания на свой духовный мир, внутренний мир. А он этот внутренний мир топтал по полной программе. И вот мой ресурс именно в самом вот этом процессе развода, ресурс освобожденный, да, был именно таков, что я поняла, что мне унизительно быть вот тем, кем он меня показывает, кем он меня видит. И когда я поняла, что мне это унизительно, я сама себя спросила: а как я хочу? А как я по-настоящему хочу? Допустим, я сейчас не ценна. Допустим, я сейчас нелюбима. А как я могу сделать так, чтобы я была ценной и любимой прямо сейчас? Вы знаете, он открыл мне глаза вот этим поведением. И поэтому вот сам процесс развода, он для меня был процессом исцеления. Потому что на самом деле утонуть вот в этом вот образе жертвы, да, очень легко. А когда тебе постоянно говорят, что ты верблюд, легко вырастут два горба, да, и я на самом деле была даже вот рядом с этим, это были очень нервные психические состояния, у меня, ну, скажем так, была определенная степень душевного нездоровья уже в этих отношениях, дошла до определенной степени, да, и я поняла, что дальше начнется либо деградация просто необратимая, либо я наложу на себя руки, вот такой вот у меня стоял тогда вопрос, да, и нужно было как-то из этого выходить, и я поняла, что выходить нужно через то, где меня больше всего колят и унижают. То есть именно через те мои качества, которые опускались ниже всего. И я стала сознательно эти качества в себе пробуждать. Я стала сознательно раскрывать в себе любимость всеми способами. Я старалась, то есть я даже иногда, вот это был перебор на самом деле, потому что когда я разводилась, а я уже приняла решение, разводилась, да, вот, я пошла и сделала себе подарки. То есть это была непростительная вообще роскошь в семейной жизни, это не позволялось мне делать. поскольку я представляла собой ничтожество, бесценное такое, вот, ну, не бесценное, не это как называется, обесцененное существо, да, я не имела права, на самом деле, в семейной жизни купить себе что-либо. А я пошла в магазин с золотом и купила себе что-то там, какое-то золотое изделие, колечко, да. Вот, это я так выходила из отношений, да. Я тогда в моем представлении любовь к себе, ко мне, да, она выражалась через подарки. И я стала делать себе подарки. Вот, я стала делать запретные вещи, те, которые мне запрещались, с которыми я соглашалась в этих семейных отношениях. Ну, например, мне запрещалось ходить в гости к подругам. То есть все мои подруги были отодвинуты куда-то на периферию, чтобы я их не видела, чтобы я с ними не общалась. Эти связи, так сказать, мне необходимо было, в кавычках необходимо, то есть муж настаивал, да, разорвать, забыть, потому что у меня есть только он, и я должна была уделять внимание только ему. Я, поняв, что я буду выходить из отношений, я переступила через все недозволенное, так скажем, да, я пошла к подругам в гости, я соединила все контакты вот эти разорванные, да, я вообще переехала жить к маме, потому что к маме и папе, да, потому что, несмотря на то, что мне хотелось быть самостоятельной взрослой женщиной, тоже ошибка, да, из-за которой я вступала в отношения, я поняла, что в этом моменте, если я, скажу так, отдам благодарность родителям, которую не отдала вообще, когда жила у них, да, мне вот хотелось от них куда-то сбежать, куда-то деться, хотя они благополучные, у меня прекрасные родители, вот, ну, такое вот у меня было такое, ёршение такое, да, вот, я ушла к ним жить просто потому, что мне запрещалось быть даже с родителями, не то что жить, а просто даже быть. И в этом моменте я тоже начала исцеляться, то есть я исцелялась через преодоление всего того, что в этих отношениях было унижено, растоптано, подавлено через ту самую сильную боль, которую я испытывала. И я стала эту боль трансформировать в заботу к себе, в заботу о себе. И в этом моменте ко мне пришли, это первые были мои такие крохи осознанности, потому что ко мне пришли тогда практики. Практики еще тогда Мирзакарима Нарбекова, и тогда у нас в городе проводились его курсы. Я не буду сейчас говорить о Нарбекове, меня сейчас с ним ничего не единит, но вот те практики, которые тогда были много-много лет назад, они мне попались на уровне вот аудиозаписей, мне принесла их сестра, там как-то поделилась, и для меня это было божественным открытием. Я тогда узнала, что такое медитация. Я тогда узнала, что такое практика прощения, для чего она вообще нужна. Я поняла, что для того, чтобы не просто расторгнуть на бумаге отношения, да, и оставить эти отношения в голове, вот эти ночные диалоги со своим мужем, когда я ему доказываю, что на самом деле я не такая уродливая, как он меня ставил, да, как он меня выставлял, что я на самом деле чего-то стою, что на самом деле у меня еще был ребенок в животе, да, что на самом деле я и хорошая женщина, и хорошая мать, и могла бы быть хорошей женой. Вот эти все доказательные мотивы, они не оставляли меня даже тогда, когда уже росчерк был поставлен, да, о разводе. И для того, чтобы вот выйти своим умом, да, своим сознанием, своей психикой из этих отношений, я стала прощать. И мне так не хотелось прощать, потому что мы привыкли прощать через, я так скажу, через такой культурный подход. То есть когда, ну, я тебя прощаю, чтобы быть культурным, хорошим человеком. Ты мой обидчик, да, но тем не менее я буду, так сказать, думать и говорить о тебе, стараться хорошо, дабы обо мне не сказали со стороны, что я бестолочь необразованная, да, какая-нибудь, не, как называется, в невежестве. Это не помогает, это не прощение. Вот такого рода прощение, оно усугубляет и чувство вины, и чувство стыда, оно так давит человека, просто ужасно. И я сумела просить через такое тотальное прощение. Вы знаете, я увидела тогда в этих отношениях вот этот ресурс. Ресурс о том, что то, что я в себе не любила, что я в себе прятала, в чем я сомневалась, вот эти качества, которые он унижал, которые он не любил, которые он подавлял, что на самом деле это мой ценный бриллиант, который я могу и хочу показывать миру. И мне так оказалось легко простить этого человека, потому что я осознала, что добровольно я бы этот бриллиант свой не увидела, я бы его не нашла. И в этом были доказательства. Мне говорили родственники о том, что я талантливая девочка, о том, что они меня любят. Но родственники — это же свои люди, я им не верила. Мне говорили друзья и подруги о том, что я прекрасный человек, о том, что они меня любят, о том, что они мне желают всякого счастья, что где-то даже они мной восхищаются. Но я им не верила, ведь это же друзья. И я поверила только себе тогда, когда я поняла, что именно вот это, если я сейчас с этим расстанусь, с вот этими своими качествами, вот этими свойствами своими, я потеряю себя настолько, что я просто умру. Тогда я стала эти свойства поднимать, воскрешать. И если бы он тогда не показал мне вот эту сторону меня, вот эту сторону, от которой я отказывалась, не признавала, считала, что, ну, само собой, разумеется, все такие, да, если бы он это не показал через боль, через тотальное унижение, через, ну, самую деструктивную, я не знаю, эмоцию, да, которую я испытывала, я бы не увидела в себе своей силы, я бы не увидела в себе своей талантливости. Вот такое слово, да, его нет в литературе, но я его скажу, талантливости. А, потому что талантливость это для меня это способность проявлять разные таланты, она у меня есть, да. А, и когда я поняла, что теоретически, даже теоретически оно во мне что-то есть, то мне стало очень легко освободиться от этих отношений. Трудно было осознать вот это, да, свой объем внутренних ресурсов, который на самом деле этот человек, придя в мою жизнь, скажем так, от меня здорово откачивал своим отношениям, да. И самое трудное было именно осознать, что у меня есть этот ресурс, который кто-то захотел вообще откачать, ведь он же не зря находился рядом. И когда я увидела, какой этот ресурс ценный, какой он красивый, и что я могу его не просто вот сливать ему, да, как, собственно, и требовалось, а я могу его укрепить в себе, я могу его раскрыть в себе, я могу его вынести за пределы себя в мир. Боже, мне так этого захотелось, мне так это понравилось. Я сказала ему тогда в уме, пройдя это прощение, выплакавшись, конечно же, я сказала ему: Боже, какое счастье, что ты был в этот короткий период времени в моей жизни, в моей бестолковой дурной голове навел порядок. И хотя ты ни черта не умеешь, сказала я ему про себя, кроме как унижать людей, но именно этим свойством ты меня пробудил. Я с тобой прощаюсь с огромным удовольствием, с огромной благодарностью. Я реально простилась. То есть это был такой момент. Между тем, когда мы подали заявление о разводе, он не хотел этого, ему не хотелось упускать ресурсную женщину, да, вот, но тем не менее у меня были свои рычаги давления определенные, и я, в общем-то, где-то там подшантажировала немножечко, да, поддавила, и, в общем, мы пошли сдавать заявление о разводе. Тогда я была в самом плачевном состоянии, я замаскировала свою беременность, я сожалела о том, что ребенок останется без отца, я бичевала себя за вот это все, за вот эту глупость, что я вышла замуж, и за то, что я вышла замуж не за того, я бичевала Вселенную за то, что она не дала мне нормального мужчину тогда. Вот. И вот между месяц, да, прошел до момента, когда была поставлена уже, как сказать, подпись, да, о том, что развод и девичья фамилия. Вот за этот месяц я совершила вот этот вот прыжок, квантовый скачок, трансформацию. Я действительно изменила свое состояние, потому что именно в этом периоде, в начале периода, ко мне пришли медитативные практики. Сейчас эти практики уже мои, они приходят ко мне из потока, они приходят ко мне для каждого человека свои. В своих образах, в своих каких-то особенных словах, кодах. Тогда это были практики от другого человека. Я нуждалась в этом. Я как бы схватилась за ту руку, которую мне протягивала эта аудиозапись через голос ведущей. И я за этот месяц, прослушивая, делая, выполняя, наматывая слезы на кулак, я очень много на самом деле прошла. И когда этот месяц закончился, и мы встретились в ЗАГСе снова, чтобы развестись, уже окончательно развестись, именно в этот момент я, глядя ему в глаза, поняла, что это просто мужчина, что он просто прохожий в моей жизни, и что меня ничего не держит рядом с ним, а еще что я ему благодарна. Вы знаете, я даже хотела его обнять на прощание, но я этого делать не стала, потому что он попытался меня унизить привычным образом, он кольнул меня за привычное место, он кольнул, а у меня не болит. Вот этот момент, когда у меня не болит, я поняла, что произошло чудо. Вот тогда я поняла, что я могу, я благословлена, да, построить дальше свою жизнь счастливой. Тогда не шла речь о счастливых отношениях, потому что речь шла о счастливых родах на самом деле. И я скажу, что когда я вышла из этого всего, то есть из состояния буквально предсуицидного до состояния вот такого тотального, радикального прощения, больше мы никогда не виделись с мужем, с этим человеком буду говорить, да, потому что муж у меня сейчас другой. А вот я тогда поняла, что и ребенок у меня внутри поменялся. То есть и ребеночек, который внутри меня, с ним что-то произошло. И я это осознала в тот момент, когда я вот рассталась, да, это была последняя встреча, я рассталась, я уехала домой, у меня было такое умиротворение, такое спокойствие, которое шло у меня изнутри. И оно подтвердилось вот этим событием, когда я смотрела в глаза этому человеку, о котором у меня еще вчера болело, о котором я еще вчера плакала. И я понимала, что внутри меня так спокойно, что я смогу родить хорошо. Мало того, я родила этого ребенка прекрасно, он сейчас взрослый мальчик, ему 13 лет, и у него есть уникальное для меня свойство характера. Я больше не видела такого свойства характера ни в одном человеке. Ну так, чтобы сразу, да, вот чтобы сходу это свойство проявлялось. Это свойство вот тотально прощать. Причем это не прощение из жертвы, делайте со мной что хотите, да, я вам все прощу. Нет, у него прощение из, я так скажу, из такого высшего порядка, из осознанности. Он как бы, прощая мне даже мои какие-то дурные поступки и слова в свой адрес, он ведет себя так и говорит так, да, что посыл такой, что, ну, я сожалею, что ты себе такое позволяешь, я сожалею, что у тебя такие слова выскочили, я сожалею, что ты такая. Но, в принципе, я тебя люблю в таком состоянии, поэтому ты проорешься, и все будет нормально. вот так он относится, а ведь я его мать, да, я могу травмировать сильно, я могу сделать больно, но он относится так ко мне, как будто бы я глупый ребенок, глупыш, который кричит и описывался, да, вот, и вот это взрослое состояние, способность по-взрослому прощать, прощать обиды, и он простил, когда разбила его телефон на пол, вы представляете, да, как ребенок, он просто сначала, а потом, да, господи, мама, ну это ж ты, что с твоим характером возьмешь, я не хотела, чтобы он смотрел там определенные вещи, да, он, так сказать, это самое, спровоцировал немножечко такую выходку у меня, да, но вот этот момент я осознала, насколько у него взрослая душа, он сказал, да ладно, господи, меньше бурды смотреть буду по этому телефону. Вот. И действительно, я поняла, что это не просто он себя уговаривает, да, что он действительно расслаблен, это было понятно по жестам, это было понятно по лицу, это было понятно по тому, как он до сих пор, спустя много времени, спокойно, весело об этом рассказывает. Он рассказывает об этом как прикол, что самое смешное, очень скоро у него появился новый телефон, ему подарила бабушка. Вот. То есть он даже не расстроился. Вот, как-то так. И вот это состояние и способность к этому тотальному прощению, прощению свыше, когда ты смотришь на обидчика, как на такое маленькое что-то, как на что-то такое, ну, такое вот, такое незначительное, да, она ему передалась, я очевидно уверена, да, в том моменте, когда я перестраивала свою жизнь, вот в этой квантовой перестройке к нему перешло это качество, я не представляю, откуда бы оно еще взялось у него. Вот так я проходила развод, вот так я проходила прощение. Ну, это мой опыт, да, я знаю, что все люди выходят по-разному из этих состояний. И я хочу сказать уже более так обобщено, да, что мы живем в трех гунах, это все известно, да, я думаю, это страсть, вернее, это невежество, это страсть и благость. Вот и развод возможен, причем он возможен реально во всех этих трех гунах, где бы мы ни находились. Когда мы разводимся в невежестве, мы разводимся из посыла убежать из травмирующих отношений, то есть мы бежим от боли. Мы бежим в ужасе от боли, и мы в этом моменте мы слепы абсолютно. То есть мы не видим ни причины этой боли, мы не видим ни ресурсов вот в самой ситуации. Да? Боль, она же несет ресурс на самом деле, она что-то за собой скрывает. Я говорила об этом на своем примере, но мы этого не видим в невежестве, мы просто бежим от боли. И что происходит тогда? Когда мы разводимся в боли, мы уносим эту боль с собой, и мы держим эту боль при себе, она никуда не девается. И далее из этого невежества, из этой боли, хоть то мы находимся в одиночестве, мы этой болью тогда раним сами себя. Хоть то мы вступаем в новые отношения, мы начинаем этой болью ранить этого нового человека. И это будет непрерывно, это будет постоянно, пока мы не осознаем те уроки, те ценные ресурсы. Ресурсы, я даже люблю не уроки, а именно ресурсы, которые были в тех отношениях, которые привели вот к такому деструктиву, да, к распаду. А когда мы разводимся в страсти, мы как бы заранее готовим подушечку безопасности и, как правило, выскакиваем из одних отношений в другие. И это тоже плохой путь, потому что нет опять вот этого момента осознания ресурса. Мы не ресурсны, мы уже поглощены вот болью своей какой-то, та же самая боль на самом деле в страсти, да? Мы поглощены этой ситуацией о разводе. И мы что делаем? Мы берем из этой боли, прыгаем сразу в другие отношения, и мы практически сразу буквально убиваем этого человека второго, да? То есть вот так часто бывает, да, когда человек еще разводится, а у него уже есть какой-то второй, да, кто-то с кем-то он уже вступает в какие-то отношения, и вот это все, это настолько неправильно. Это неправильно, потому что тогда мы не свою психику не адаптируем под новые условия, мы не тело не адаптируем, а тело очень запоминает всех наших партнеров, да, его нужно тоже перестраивать, и это тоже определенные практики, тоже определенное проживание. Мы ничего не успеваем сделать, мы, по сути говоря, со своим старым ворохом грязи несемся к новому человеку, а у него свой ворох, как правило, такой же грязи. И этот комок, он просто становится невыносимо огромным. Очень тяжело в этом случае людям, в принципе, жить, и то, что строить отношения. Но это страсть, да? А есть еще такое, как развод в благости. И, казалось бы, в благости мы очень гармонично строим отношения, очень красиво строим отношения. И я реально видела пару, которая очень гармонично в благости строила отношения, и, тем не менее, они вышли почему-то из этих отношений. Если честно, я хочу с этой женщиной, из пары, да, из этой, провести эфир, потому что мне очень хочется посмотреть на опыт. Вот ко мне не приходили никогда, да, и человек в благости, он не придет, да, к другому за помощью или за какой-то подсказкой, когда он вышел из отношений в благости, потому что в благости ты выходишь в очень ресурсном состоянии. И я могу сказать, что и я была в ресурсном состоянии в благости, когда вышла, да, но каким-то образом происходит, что в гармоничный союз почему-то перестает быть союзом, и люди выходят в благости, они выходят из отношений, оставаясь при этом в любви, вместе при этом воспитывая общего ребеночка или деток, да, и это конкретный пример. Если вам интересно, если вам этот опыт интересен, вы можете зайти ко мне в Инстаграм, последить за анонсами, за моими сторизами, потому что я буду делать эфир вот с этой женщиной, удивительной для меня вообще. Вот, то есть это опыт редкий на самом деле. И это абсолютно не опыт, я не призываю к разводу, ребятушки. Дело в том, что когда люди разводятся в благости, это значит, что их жизненные пути в каком-то моменте перестали соответствовать божественному замыслу. То есть что-то произошло такое, что от каждого требуется теперь по отдельности. И, как правило, это с какими-то знаками от внешней вселенной происходит. Да, это, как правило, происходит с каким-то внутренним давлением, но это никак не связано с негодованием по поводу друг друга, а может быть и связано. Но мы об этом узнаем. Мы об этом узнаем тогда, когда вот я спрошу у нее об этом на этом эфире. Поэтому вы под этим видео в описании посмотрите ссылочку на мой Инстаграм, зайдите, побудьте. Очень, на самом деле, я думаю, даже это не то чтобы интересно, это в каком-то роде уникальный опыт. Но этот опыт будет для чего? Это не опыт о том, как разводиться, да, а это опыт о том, как на самых тонких уровнях могут быть подводные камни, и их может быть, можно было бы обойти. То есть даже к этому опыту интересно прикоснуться, да, потому что мы понимаем, что на любом уровне мы получаем свои какие-то испытания, мы получаем свои какие-то определенные задачи, и, может быть, эта семья могла бы обойтись без развода. Я об этом пока не знаю. Я говорю о том, что теоретически я пока на уровне общения соприкоснулась с этой ситуацией только один раз. Вот. И, конечно, в благости, я думаю, что, как сказать, опыт жизни в благости, если так теоретически рассуждать, он таков, что вы проходите вместе какой-то жизненный путь, а дальше становится очевидно, что этот жизненный путь, он уже немножечко не для двоих, да, и, возможно, кто-то действительно уходит в духовное отшельничество, возможно, кто-то уходит в какие-то еще, я не знаю даже, какие-то особые творческие тропы свои, да, а второй вынужден его отпустить в это. Может быть, об этом речь. Но так или иначе, благость — это всегда спокойное, это очень любовное отношение к тому человеку, с которым ты так или иначе расходишься на бытовом уровне, или на уровне документальном, да, или на уровне, разъезжаетесь, расстаетесь и заявляете всем о том, что вы теперь не пара, даете свободу каждому строить свою жизнь. Так или иначе, где-то в пространстве такие ситуации случаются, я тоже об этом сейчас сказала, да. Вот, ну и есть определенные этапы, которые нельзя пройти, которые нельзя миновать. Мне очень нравится, как рассказывает об этом грандиозный, шикарный лектор Сатья Дас, он очень специфический, у него специфическая подача, вот. Но тем не менее, эти этапы, да, они как бы они неизбежны на самом деле для всех, и я их тоже проходила, и их проходят те люди, которые, ну, по-мудрому себя ведут, так скажем, да. Вот, одним из этих этапов является длительная дистанция, длительное состояние одиночества. Это не первый этап. Это просто один из этапов. И нужно понимать, что если вы вышли из отношений, то далее вам нужно настроиться не на то, чтобы прыгнуть в новые отношения, а на то, чтобы побыть в себе, с собой, почувствовать себя, поизучать себя, немножечко исцелить себя, да, дать своему телу вот это время, зазор, время набраться ресурса, время набраться силы, дать своей психике возможность окрепнуть после предыдущих отношений. Потому что все равно даже квантовые скачки, это знаете, как на что похоже? Когда вот быстрые перемены в жизни происходят, вот квантовый скачок у меня случился по-настоящему в течение одного месяца. Но была ли я готова строить новые отношения? Нет, не была. Потому что это то же самое, что если тебе срощенные неверно кости, их поломали, вот эта боль, да, этот развод, их поломали, а потом их нужно сложить, их нужно загипсовать, и нужно ходить в этом гипсу, пока они не срастутся заново. И пока ты ходишь в этом гипсу, условно говоря, вот этот гипс – это то твое одиночество, когда ты очень чутко слушаешь себя. В этом состоянии, в этом проживании не нужно кого-то другого впускать, потому что вот это нужно прожить, как затянуть свои раны, потому что будет еще больно, будет еще вот это воспоминание, где-то оно все равно еще вот старые, как бы старые события, они еще будут звоночками как-то ощущаться, как вот новенькая ранка, да, когда она только-только заросла, ей нужно дать время. И только тогда, когда кожица будет эта крепкая, да, когда вот эти условно в кавычках кости срастутся, тогда вы сможете строить эти новые отношения, и это будет уже ситуация, это будут отношения другого качества, другого уровня наполненности, любви и счастья. Но только спустя вот этот промежуток времени, и этот долгий промежуток, это промежуток, я бы сказала так, он не меньше одного года. Ну, для большинства он не меньше одного года. У меня это было 5 лет. 5 лет. Не все 5 лет я выходила из отношений, я выходила только первый год, а все остальные 4 года я занималась осознанием, ответами на вопросы, почему со мной так случилось, и что сделать, чтобы моя семейная жизнь, которую я очень хочу, была счастливой. в этом моменте я изучала разную литературу. В этом моменте я проходила на курсы семейной психологии, очень разные, хорошие, плохие всякие. В этом моменте я обучалась у учителей, у наставников, да, я обучалась энергопрактикам. Я многое прошла, по сути, я так переполнила свой сосуд, да, что сейчас я вот так вот вам дарю часть этого содержимого, потому что именно тогда я стала осознаваться. И именно уже из вот этого нового, из такого нового прожитого опыта, да, новых знаний и нового качества, я смогла построить новую жизнь, да и то я сделала это не сама. У меня были наставники, у меня был человек, даже женщина, да, которая меня просто включила в какой-то момент. То есть можно много знать и не быть включенной, не быть в нужном состоянии. Даже в этом плане оказалась нужна помощь мне и поддержка. Вот. И все это пришло в свое время. Все это пришло, как вы знаете, когда вот я сегодня буквально получила от одной женщины записку, что вот я столько курсов уже попроходила, мне ничего не помогает. Она хотела записаться ко мне на практику, на сессию, да, но она мне сказала, мне ничего не помогает, наверное, же не поможет и это. А я ей ответила следующим образом, что любая твоя ступенечка, которую ты прошла, даже если она не помогла, это твой путь. И просто мы всегда привыкли отдавать лавры последней ступеньки, самой высокой, да, которая нас привела к цели. Но до этого были другие ступеньки, лестница длинная. И поэтому, если ты прошла через эти руки, ты потом пойдешь в другие, да, ты потом пойдешь, я говорю сейчас о руках мастеров, чтобы вы понимали, да, тех, которые помогают, тех, которые дают знания, тех, которые дают силы, вот. Или, может быть, это некие условия, да, в которые новый человек переходит. Так или иначе, каждое движение в сторону своей мечты, в сторону своего счастья, это ступень, ступень, ступень, и не нужно эти ступени обесценивать. И даже сейчас я скажу, у меня были реально лжеучителя, которые абсолютно ложные истины мне рассказывали, вот, от которых я с омерзением и отвращением уходила. И были вот такие истории, да. И даже сейчас я могу сказать, они мне показали, как не надо. Они мне показали, как я точно не хочу. Они мне показали, каким я не хочу быть учителем. Если я сейчас занимаюсь людьми, я занимаюсь практикой, я теперь точно знаю, каким я не хочу быть проводником, да. И я так, кстати, точно знаю на их примере, да, чем это все заканчивается. То есть даже и это я проходила, и эта ступенька, где я могу сказать, что я благодарна, что я рада. Но тогда я кричала, и это мне не помогло, и это мне не помогло. Так вот эти этапы. У нас времечко, наверное, уже не осталось практически, да? Я сейчас их просто перечислю фактически, и вы посмотрите, как все происходит. Первый этап – это проплакать. Но это неизбежный этап горя, когда отношения рвутся, все равно нужно проплакать. Проплакать об отношениях, о себе, о нереализованных мечтах – это очень важно. Вылить ведро слез – это очень важно. Во втором этапе есть смысл обратиться за поддержкой и, по сути говоря, то же самое проплакать уже с другим человеком. Это может быть психолог, это может быть подружка, мама. Кто-то, кто понимает, кто-то, кто поддержит, а еще лучше – поможет. Вот реально поможет. Вот. Этап заботиться о себе. Я с этого этапа даже сама начала. Да, я ревела и заботилась о себе в свое время. Это очень важный этап. Это вообще то, что не касается никак выхода из отношений. Заботиться о себе нужно постоянно, чтобы не войти в эти дряные отношения, из которых потом придется выходить. Да? Вот. И поэтому забота о себе, ну, это просто во главу угла. Обязательно, я бы сказала, обязательно информационная блокада. Не смотреть соцсети этого человека. Стереть его из телефона. И не просто стереть, заблокировать. Даже заблокировать у мамы, даже заблокировать у подружки, чтобы никому не звонил вообще. Запретить друзьям даже разговаривать. Запретить, вот особенно опасна эта история, когда подруга там поговорила, да, вот с этим бывшим мужчиной, да, и тебе доносит вести, сплетни о нем и рассказывает, как он скучал, о том, как он, это запрещено. То есть сказать подруге, либо ты просто молчишь об этом, либо я закрываю перед тобой двери. Вот это важно, информационная полная блокада, потому что есть искушение сильное втянуться в старый паттерн, в эти старые отношения, в старую жертву. Нельзя. Какая-то ломка пройдет вот этот год. И тогда эти отношения станут неактуальными, и тогда можно разблокировать соцсети, но вы поймете, что вам даже не хочется. Вам даже не хочется. Ну и далее уже идет этап исцеления, когда вы уже начинаете вот этот этап, когда уже не хочется разблокировать соцсети, да, и в какой-то момент вы ощущаете свободу. И это новый этап, свобода. Когда я работаю с людьми, я сейчас скажу так, я вот этот этап, я его перевожу немножечко вперед. После того, как мы поплакали, я погружаю человека в ощущение вот этой свободы. Он пока еще не будет ее проживать глубоко, но он уже ее коснется, и он осознает, он ощутит это чувство, да? Он как бы его понюхает, потрогает, и он уже будет держаться этого чувства как маяка, чтобы к нему потом прийти через определенные вот эти этапы, да, через определенные свои жизненные истории, которые он будет проживать. Но вот это чувство свободы, я его очень люблю дать потрогать прямо сейчас, чтобы человек понимал, знал, что есть этот свет, да, к которому он прикоснется, это все равно настанет. Если к этому идти, это все равно настанет. Вот. Ну и я думаю, что у нас могут быть какие-то еще вопросы. Еленочка, я очень много говорила. Ольга, говорила ты очень интересно. и мы видели твои горящие вот эти вот глаза и понимание того, что ты действительно прошла осознанно тот путь, о котором ты рассказывала, и выбралась из отношений, из боли. Это видно все по тебе, это слышно по тому, как ты говоришь. Но все-таки вот эта тема, она действительно очень-очень важна и распространена именно в современном обществе, в нашем современном мире. И все вот, что ты сейчас говорила, это и мне самой на самом деле очень близко. Это многие вещи, которые ты перечисляла, переходила и я. И у нас, конечно, не свойственно, чтобы ведущий, так сказать, высказывал какую-то свою точку мнения. Но это очень близко к моим программам, которые я веду, «Пространство женщины». И действительно, вся беда-то от чего? От того, что бежим замужем, за мужем, от родителей. Бежим для того, чтобы сбежать от каких-то проблем, которые мы не хотим решать сами в юности, в детстве, в юности, в подростковом возрасте. Мы не видим способов, как их решить. Бежим замуж. А потом в замужестве бежим от той боли, которую мы принесли сами себе и принесли тому человеку, с кем мы создали неосознанную пару. Так в чем вопрос-то, суть-то в чем получается? Суть в том, что неправильно воспитаны, не мы неправильно воспитаны, наши родители, утеряна преемственность, утеряна связь поколений, утеряны родовые знания, как правильно растить детей, как правильно объяснить ребенку, кто он на самом деле, мужчина, женщина, как ведет себя мужчина, как ведет себя женщина, как они дружат, как они складывают пары, какие этапы проходят. Потому что прежде чем сложится семейный союз, нужно пройти, как ты говорила, много этапов. Да? И знакомство, и правильно. И это очень-очень подробно. И обратиться именно к тем корням, которые вот практически забыты. К нашим бабушкам, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, прабабушкам обращаться действительно... Нет оснований, потому что там очень много боли, там война, там потери, там выживание, сплошное выживание. А обратиться к тем корням, которые дают вот полную картину, потому что разводов на самом деле не должно быть в мире. Должно быть правильное осознание себя как женщины для того, чтобы не было боли и разочарований. Как мужчины себя, для того, чтобы ты понимал, что значит для тебя женщина в супружестве. И ты не причинил ей своей ладушке, своей лебедушке, любимой, никакой боли, потому что ты мужчина. И заботиться, Ольга, о женщине должна не сама женщина. Заботиться о женщине должен мужчина или род, который дает силу, который сильнее, который имеет корни, который имеет опору. Вот это должно быть в нашей жизни. И сейчас наша задача женщинам, которые пережили боль, которые пережили неосознанное замужество, которые пережили болевой развод, которые шли дальше, воскресали, как птица Феникс из боли, из разрухи. Наша задача сейчас объяснить нашим детям, как нужно складывать отношения, объяснить нашим внукам, что нужно делать, чтобы он был единственный, и чтобы дети не теряли своих отцов. Вот это важно. Леночка, я, видите, какая история. Поскольку вот я в это дело погружена, да, я погружена через опыты многочисленных других людей, приходящих тоже ко мне, да, с этими историями. Я тут скажу немножечко, подкорректирую, может быть. Нам, мы не можем ничего сказать или объяснить нашим детям и внукам. То, что мы можем, это мы можем передать им свое состояние. А состояние людей, которые счастливы в семейной жизни, оно особенное. Вот у этих людей, вот вы понимаете, какая история? Если ты вживешься в это состояние, если ты его поймаешь, ты его почувствуешь, да, то это неизбежно приведет, на самом деле, к семейному счастью. И просто эти люди, они, мы не сможем быть одинокими, но рассказывать как надо. Нет, мы сами построим. То есть задача самим построить свою счастливую жизнь. И в 60 это можно сделать, и в 70, и в 80, а в 20, 30, в 40 и подавно можно. И вот на это нужно акцент внимания сделать. потому что мы, иначе наши все разговоры будут враньем. Вы понимаете, даже люди, которые приходят ко мне на практике, на консультации, я могу с ними заниматься тем, что я сама пережила, через себя пропустила, потому что, ну, просто для них это будут другие какие-то варианты, потому что у меня есть уже в голове и в моем подсознании есть честная открытая дверь о том, что есть решение этого вопроса. Я не за все вопросы на самом деле берусь, вот именно по этой причине, да. Вот. А когда мы переживаем определенный опыт и выносим из него уроки, ресурсы, подарки, возможности, тогда мы способны построить уже свою жизнь того качества, какая будет эта жизнь, да, она будет казаться нашим потомкам вкусной, интересной. То есть они будут даже из этого состояния, они будут свой опыт щупать, искать. Но для них будет ориентиром именно состояние папы с мамой, состояние вот семьи, из которой они выросли. Это не убережет их полностью от ошибок. В частности, вот и у меня родители, они же, по сути говоря, были всегда вместе, вдвоем вместе. Вот. Но нарушением с их стороны было то, что они, скажем так, скрывали ту страстную составляющую их отношений. Да, они, как бы сказать, вели как друзья себя вот так вот. При мне это происходило, они вели себя только как друзья. А мне хотелось чего-то такого неведанного. Да? Вот. Я понимаю, что и есть смысл проявляться просто открыто, просто не зажимать себя в семейных отношениях, но быть в этих семейных отношениях, быть. И быть в демонстрации счастья, демонстрации удовлетворенности. И тогда вот эти дети, они считают. И даже когда, вот, несмотря на то, что у меня родители, я же говорю, были в паре, да, казалось бы, мне нужно было вбить себе в голову, что пара – это единственный способ жизни. Я так и вбила, и мне казалось, что я что-то страшное делаю, входя в разрушение отношений, в развод. Да? Вот. Но, тем не менее, то, как я представляла себе семейную жизнь, да, глядя на них, это было все равно искажение. Все равно искажение. Потому что они какую-то часть утаивали. Они даже, ну, то есть они не позволяли себе, ну, даже невинно поцеловаться при мне. То есть они не позволяли себе, и, может быть, это, с одной стороны, выглядит как правильно, а с другой стороны, мне так этого хотелось, мне так этого не хватало, что мне казалось, вот такие неправильные отношения, как у родителей, я строить не буду. Я буду строить гармоничные отношения, где есть и такая составляющая, где мужчина ухаживает за женщиной, где он ее там целует даже, где он там даже ее обнимает. Вот. И вот это все мне так хотелось. Я вот, и понимаете, да, вот у нас не заложены состояния нужные. И нам приходится их в себе самим вырабатывать, самим программировать. Очень легко, вот для этого есть мастера, да. Есть мастера, люди, которые имеют эти состояния уже включенными. Я себя сейчас отношу к этому, к этой категории людей, да, потому что я знаю, что в моем поле человек может почувствовать, потрогать это состояние. А когда он его потрогает, он его может взять себе и потом использовать его как ориентир. И абсолютно бесполезно все, что мне до этого говорили. Даже говорили мои благополучные родители, даже говорила моя благополучная мама. Все ее слова, они в меня никак не всасывались, потому что они не накладывались на состояние. А состояние у меня было таково, что я не хочу, как они, я не хочу, как там, я не знаю, как я хочу, но я как-то хочу, я хоть как-нибудь попробую. Вот такой вот раздрай был, да? Вот. И касаемо заботы о себе. На самом деле, когда мы вырабатываем в себе некие здоровые привычки по отношению к себе, эти привычки начинают транслироваться нами, как поле. Женщина, которая заботится о себе, она выглядит как женщина, о которой хочется позаботиться. И я сейчас спокойно об этом говорю, потому что у меня очень заботливый муж. Он так обо мне заботится классно. Я даже могу иногда ругаться на него, я так делаю даже иногда, и я обесцениваю, потому что он, ну, тоже человек, это правда. Вот. Но я осознаю, насколько он у меня заботливый. Он сейчас стоит и помогает мне эту технику направлять. Тут сейчас он меня снимает второй камерой. Боже, так на самом деле располагает. Это так приятно. Он так любит мое творчество. И это греет по-настоящему. А ведь все началось с того, что я поняла, что я сама могу подарить себе заботу. Я стала эту заботу дарить. И этой заботы стало так много, что она стала светиться вот так вот наружу. Я стала человеком, просто женщиной, о которой хочется позаботиться. Вот он и заботится обо мне. Какая прелесть. И, конечно, да. Если мы переложим ответственность за заботу о себе на других людей, на мужчину, ну, если это женщина, да, на мужчину, на род, на отца, на кого-то еще, мы таким образом лишаем себя силы. Мы таким образом как бы говорим, ну, ведь нет же мужчины, некому заботиться, поэтому я буду сейчас ходить без заботы. Нет, а заботиться о себе. Вот это единственное решение. Ты знаешь, Оля, я очень рада за тебя, что вот у тебя вот это так переросло. Но я тебе хочу сказать, вот, что не всегда так бывает, потому что на самом деле, когда женщина начинает активно заботиться о себе и проявлять вот эту заботу в мир, она однажды превращается в ломовую лошадь, которая только и делает, что заботится о себе, а потом раз и начинает уже заботиться о своих там внуках, правнуках, и строить дома, и останавливать коней на скаку, и так далее. И к такой женщине мужчина тем более не подойдет, потому что он просто, мужчины таких женщин просто боятся. Они понимают, что ну, мерятся с ней, с такой женщиной чем-то там. Ну, это, извините меня, я, наверное, здесь вот не выдержу как-то. Вот, вот как-то тут я не вписываюсь. Или вдруг я не потяну вот такую женщину. Это всякое бывает. Это вот первое, что я хотела сказать. Далее, далее. Что хотела сказать? То, что получается вот... Ты говорила много о том, что... Ну, ты, конечно, говорила о себе, да, я понимаю. Но прозвучало так, что вот обидчика не нужно воспринимать как... Нужно его воспринимать как что-то маленькое и слабое. И вот, вот отношения мужчины и женщины, и то, что по глупости своей иногда женщина приносит мужчине, это тоже ведь нужно рассмотреть. Дело в том, что вот ты вот поняла же прекрасно, что почему ты вышла замуж. Ты прекрасно поняла, чем это закончилось, и что тебе пришлось по этому. То есть это все были причинно-следственные связи. Конечно. Ты совершила один вот такой поступок, который потом намотал целый клубок, который потом пришлось разматывать, и не только тебе. И в твоем, и в, допустим, в моем даже случае, это оказались дети, которые росли без отца в результате, только из-за простой девичьей глупости, потому что захотелось выйти замуж потому что искали не любовь, а какие-то внешние факторы. Искали не того единственного, вот, на которого душа откликается, и с которым вот слепился и пошел проходить все дальше. И получается, что на самом-то деле прощение, вернее, не только прощать нужно тех мужчин, которые стали учителями женщинам за глупость, за ее гордыню, за ее эго, а на самом деле попросить прощения у этих мужчин за то, что, простите, за то, что я вот своей глупостью разрушила не только свою жизнь на определенном этапе, но еще и твою жизнь, еще жизнь нашего ребенка общего. Вот это вот тоже нужно понимать. Очень здорово. Я думаю, что когда вот это вот уже осознается и понимается, вот на следующем этапе уже и хороши будут проработки. И болевые отпускания точки, и отпускания партнеров, и телесные отпускания. И потом уже возможен дальнейший ход. Но еще раз повторю, что по-хорошему-то этого вообще не должно быть в нашей жизни. Женщина, выходя замуж, оставляет свой отчий дом, своих родителей, переходит в род мужа. И вот это вот как раз вот, кстати, иногда я вот вспоминаю свою семейную жизнь, я не понимала тогда, почему вот мой муж запрещал мне тоже вот ходить по подружкам, запрещал мне носить короткие юбки. Только сейчас, спустя много-много лет, я вот хожу в длинных юбках, я понимаю, для чего длинные юбки. Я не одеваю короткие, мне в них неудобно просто и непривычно, потому что, ну, я чувствую себя как голая. А тогда, потому что наш мир современный сказал, что вот это так должно быть, мы не верили каким-то, ну, голосам души, голосам мужчины. Нам хотелось верить журналам, нам хотелось верить телевизорам и верить подругам. На самом-то деле ведь есть ведь еще такая фраза, что самый лучший друг для мужчины – это его жена, а самая лучшая подруга для женщины – это ее муж. Вот, вот на самом деле я знаю тоже такие пары. Это я вот... Вот поразмышлять, там чтобы очень, было очень разные, много, чтобы много, разные стороны, да. Очень много тонкостей на самом деле в этой истории, прям очень. Потому что не всякий мужчина способен своей психикой выдержать, ну, такие... Женщине иногда нужно просто потриндеть. Это просто, ну, такая потребность. Не для всех, но для многих. У меня нет подруг таких, с которыми бы я триндела, да. И поэтому я просто знаю, ко мне же приходят люди, да, работать. Я знаю, что не всякий муж выдержит то, что радостно примет подруга. Вот не всякий муж выдержит, я скажу так, шопинг. Подруга выдержит идеально. Не может муж выполнять функцию подруги. Он может выполнять функцию опоры. Он может выполнять функцию защиты. Он может быть единомышленником. Но подруга точно не сможет быть, скорее всего. И мало того, если мужчина сходит до состояния подруги в таком традиционном формате, то женщина перестанет, может его перестать воспринимать как мужчину. Это тоже отдельная боль. Но это тонкости, которые вот лучше решать, если, допустим, вот заниматься, да, этими вопросами. Их лучше решать либо в индивидуальной сессии, потому что это проблемы. На самом деле, все это озвученные проблемы. Вот. Либо вот целенаправленно, как говорится, вот, заняться вот изучением этих вопросов каждому уже отдельно взятому человеку. Потому что для меня критерием того, что ты живешь правильно, это не то, что ты выполняешь какие-то догмы, как должно быть. А для меня критерием является состояние счастья, спокойствия душевного и внутренней гармонии. И в этом случае, да, бывает часто, что из состояния внутренней гармонии мы действительно повторяем какие-то внешние шаблоны. И тогда может выглядеть снаружи, как будто бы это муж и жена, как брат и сестра и так далее. Но при этом повторять внешнюю форму, не имея внутреннего содержания, нельзя. И поэтому я бы акцентировала внимание на то, что вы чувствуете, на то, что вы проживаете. То же самое касаемо заботы. Потому что формы заботы, которые вы описали, они, большинству женщин, они даже в самом зачатке принесут огромный напряг. И если этот напряг есть, если она его чувствует, если она позволяет ему расти и называет это словом «забота», то в этом месте слово «забота» ничего не стоит. Стоит обратить внимание на вот это ощущение и прекратить его воспроизводить. Потому что забота – это ощущение легкости, это ощущение, когда тебе очень приятно от самой себя и от своих поступков в отношении самой себя. И если делать вот так, из ощущения легкости и приятно, то ты будешь транслировать во внешний мир это легкость и приятно. И это не тот вариант, когда женщина, если женщина из легкости, ей приятно, ей здорово, строит дома, то это супер-женщина, и, допустим, теоретически, может, такая где-то живет в этом мире. Ну, я думаю, что это немножечко неправдоподобный образ. Поэтому тут я бы смотрела не на слова, не на шаблоны. Я бы смотрела на то, что это изнутри, как оно выражается изнутри, как я себя в этом чувствую. Это касаемо любого, той же заботы, того же партнера, которого ты выбираешь, там, будущего мужа, жены. Да? Это касается вообще, по сути, всего. Вообще, здесь очень много уникального. Да, вообще я, конечно, хотела сказать, что действительно уникален каждый случай. Каждая индивидуальная судьба – это индивидуальная история жизни. Это, как я однажды заметила, еще даже не зная каких-то слов известных людей, что взять судьбу конкретного человека, и можно написать книгу по этой судьбе. Прекрасно. Потому что почему ты выбрала именно этого мужчину? Почему тебе нужно было с ним пройти определенные уроки? Ведь на самом деле может складываться и так, что рождаются в этих отношениях дети, и эти отношения были построены лишь только для того, чтобы пришла именно вот эта душа в этот семейный союз. Только вот эти родители могли провести вот эту душу. Да. Может быть, надо было этому человеку именно полечить гордыню твою собственную. Конечно. Настучать тебе по голове, чтобы мозги твои вправились. Или нужно было этому мужчине вот именно вот эту женщину встретить для того, чтобы она размазала тебя, как коврик вот у порога, а ты потом понял, кто ты на самом деле. Коврик все-таки или все-таки мужчина. Поэтому на самом деле так оно и есть. Но мы проживаем эти несовершенные опыты, потому что мы находимся на несовершенной земле с нашими несовершенными сейчас, да, процессами. Вернее, они все совершенны, они все прекрасны, эти процессы, и они все направлены на наш рост и на наше развитие. Но это трудненько, просто трудненько. Я, кстати, вы мне сказали про книгу, и у меня сейчас в издательстве издается книга, которая именно об этом. То есть я описала этот опыт, да, я описала его, конечно же, с юмором, потому что, ну, я не могу вот говорить иначе, да, я описываю многие вещи с юмором, но с юмором о том, как из каких заблуждений я строила все это, да, из каких состояний я выходила из этих отношений. И далее я очень четко описала те шаги, те свои перестройки, которые я пережила. А вы знаете, эти перестройки для того, чтобы создать новое, это нужно было несколько раз сломать себя через колено прям очень серьезно. И причем каждое новое, вот этот, каждый новый излом, он вначале приносил боль, шок он просто приносил, да, потому что я делала такие вещи, которых я не могла просто вот я думала о том, что, в принципе, я сейчас сделаю это и умру, наверное, от стыда, от страха и так далее, да, то есть тогда мне помогали, меня вела моя наставница, тогда она меня прям, ну, как она поддерживала, она сказала, либо ты это делаешь, либо ты расстаешься навсегда со своей мечтой о семейном счастье, и мне приходилось делать такое, что я не сделала бы тогда вообще никогда, никогда, если бы накануне стояла моя мечта, я так мечтала, я так хотела, что я прошла вот этот путь, вот, и этот путь я описала в книге, и на самом деле, кто читал, те тоже, они как бы смеялись и сказали, ну, я бы не повторила, да, а может быть бы и повторила, если была бы очень горячая мечта. У меня была. И поэтому, если мы говорим о том, чтобы построить что-то новое, что-то счастливое, чего пока в жизни не было, то, возможно, придется делать какие-то странные вещи. Но эти странные вещи, вы знаете, они тоже, я сейчас говорю через боль, и при этом я сейчас говорила же о радости, да, о каких-то состояниях приятных, страшны перед тем, как ты делаешь. А когда ты делаешь, это такой кайф, это такой драйв, это просто божественное счастье. Но самое страшное – это начать. Вот, и когда ты хочешь новых результатов, приходится делать новые действия. Я об этом описала. И, кстати, я буду вот буквально вот сейчас, я собираю сейчас, и в Инстаграме, в моем, где ссылочка будет внизу, да, вы можете зайти, посмотреть, спросить в директ, если интересно. Я собираю сейчас мероприятие, посвященное именно выходу из травмы, разрыва отношений, то есть мы будем исцелять вот этот развод. Исцелять через разные вещи, через прощение, через много-много-много разных техник, через вот это касание к свободе. Вот. И при этом я собираю анкеты с участниц, с участников, то есть я читаю ваши истории, я подстраиваю вот эту сессию, будущую сессию под каждую участницу, под каждого участника, и вы можете написать об этом, запросить анкету, получить ее. Вот. В любом случае, даже если вы не пойдете участвовать, вы получите все равно аннотацию, какой-то комментарий мой по поводу этой анкеты. Вот. И к этому, скажем так, участницы, участники вот этой сессии, они получат эту книгу в электронном варианте, ну, скажем так, в дар, да, наверное, правильно сказать, в дар. Вот. И поэтому я этим опытом делюсь, и, понимаете, даже вот мне немножечко сижу и слышу, понимаю, что вы меня немножечко как-то так характеризуете, потому что я вынесла сейчас свое, я вынесла это на обозрение, и многим людям страшно выносить свой опыт на обозрение, а я перестала бояться, потому что я знаю, что мой опыт исцеляет, я знаю, что я могу показать свое дно, потому что я уже прожила это дно, и я теперь могу показать собою сейчас свой свет. Если вы видите сейчас свой свет, то знаете, что мне на дне было очень страшно. Если кто-то сейчас лежит на дне, я хочу, чтобы вы увидели свет, и чтобы вы понимали, что дно, оно закончится, если вы будете стремиться к свету. И я это даю через книгу, я это даю через свои индивидуальные сессии, через вот эту групповую сессию о разводе, где я буду собирать ваши истории, группировать и делать большой тренинг на самом деле. Да, это будет тренинг, сессия-тренинг. Почему сессия? Потому что я буду ваши анкеты читать, я буду ваши истории изучать на самом деле, я буду погружаться вот с вами, со всеми в каждую практически историю, да, чтобы проживать с разных сторон вот эти все вещи и выходить из разных паттернов. Вот. И поэтому я несу свой опыт, потому что я не могу рассказывать об опыте своих подопечных душ, вот кто ко мне приходит, это просто некрасиво. Вот. И если я выставляю даже какие-то отзывы или какие-то вопросы там где-то в своих социальных сетях, я убираю имена, фамилии, чтобы даже никто не знал, кто это написал, да, если бывает какая-то история, которую мне хочется прокомментировать. Но я могу легко комментировать свои истории, мне не страшно это делать, потому что я понимаю, что от этого будет вам польза, а я, ну, скажем, я призвана. То есть я понимаю, что это мое призвание, да? Я могу нести только через себя. Только то, что я имею, то я и несу. А несу я в руках свою жизнь. Я вам ее сейчас открываю, я вам ее показываю, я вам ее дарю. Я вас приглашаю на сессию вот туда, вот в мой Инстаграм, где мои осознания, мои проживания вы тоже увидите. И разный опыт, который я прохожу через осознанность, через определенные медитации. Даже, честно сказать, есть у меня неудачные опыты, которые пока еще, мною до конца не решены. Это уже не связано темой, о которой мы сейчас говорили, да, но я и об этом говорю, потому что признавать неудачи для меня это тоже важно, и при этом в каждой неудаче опять же есть ресурс. В каждой неудаче есть ресурс. Вот. И я думаю, что у нас эфирное время уже, скорее всего, подошло к концу, и, может быть, мы поговорим... Оля, с нашей... Оля, за эфирное время не волнуйся, я держу руку на пульсе, хочу тебе сказать, что еще прощаться с нами рано, ты как-то так заговорила уже о ресурсах, о задачах, я тебе предоставлю слово в завершении эфира, и ты все еще подробно расскажешь. И прежде чем перейдем ко второй части, я немножко дополню тоже. Это здорово, что в нашем современном мире есть и психологи, есть люди, которые делятся собственным опытом, как ты, помогают дальше выходить из каких-то трудных ситуаций другим людям, есть учителя. Но все-таки очень важно обратиться к родным традициям, к родовым корням. Это еще раз повторю, потому что если мы будем понимать, что такое свадьба, когда она проводится, как она проводится, кто участвует там в этой свадьбе, что делается, кто такая веста, кто такая невеста. Это очень глубокое понимание. Вот это вот взросление, это по ходу всей жизни, начиная с самого рождения, еще до рождения закладывается в утробе мамочки. Вот тогда и будет сила. Вот тогда и вот боли-то не будет этой. И будет сила, и будет, будут крепкие семейные союзы, и Русь наша, матушка, будет, станет крепкой тогда. Вот, вот еще, вот очень важно это. Поэтому я это подчеркиваю от всей души. Знания нас выводят из состояния невежества. И первое, что мы способны получить, это никакие не состояния, это знания. Пока мы их не получим, не будет никаких этих состояний, о которых я говорю. Поэтому первое, что нам нужно, это знания. В том числе вот знания, безусловно, о предках, о традициях. Вот. Хотя у меня есть, ну как, поток, мне вот этот вот мой канал, да, он подсказывает, что мы на тех же опорах стоять, на опорах любви. Ну, будет стоять на опорах любви, на опорах вот этого, о чем вы говорите. Вот это как опора. Опора, на которой мы будем строить еще какие-то настройки, какие-то украшения. Но опора все-таки, да, она вот есть на вот это. И наши предки мудрые, они жили, традиции, очевидно, вот... да. Они же, ну, не просто так все это складывали веками. Конечно. Сохранили, передавали, передают нам, чтобы мы... Вот глупенькие, вот эти вот пока еще маленькие, взрослеющие в матрице, в социуме люди поняли на самом деле, кто мы. И на самом деле стали сами человеками и начали воспитывать человеков, где нет разрухи ни в душе, ни в голове, ни в жизни. Вот. И на этом, я думаю, сейчас уже нам пора перейти к следующей части эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Анна Прокопенко. Как дети 8-10 лет, 8-10 лет реагируют на развод, особенно сыновья? Бывший муж постоянно говорит сыну: «Твоя мать – предательница». Дети не реагируют на развод, они реагируют на состояние родителей. Если родители сумели свои отношения построить так, что, выходя из этих отношений, они находятся в уважении друг к другу, просто они прекратили быть семейной парой. Это редкие случаи, да, но вот я говорю о том, что такие случаи возможны. И в этом случае дети просто понимают, и родители доносят до них, что родители просто будут жить сейчас какое-то время или, может быть, длительное время порознь. Дети понимают, что у них сейчас будет два дома. И они будут жить у папы, и будут жить у мамы. У них в каждом доме будет своя кроватка, свои игрушечки. И они, вот все то же самое сохранится. Сохранится любовь, сохранится родство, сохранится уважение родителей друг к другу. Сохранится, по сути говоря, связь, и ребенок будет любимым. Но только это происходит тогда, когда родители расстаются нетравматично, когда они расстаются через, ну, тотальное прощение, через тотальное принятие. Это огромный труд каждого из родителей. И это действительно все этапы, вот эти вот нужно пройти каждому, да, выхода из отношений, чтобы так смочь поставить свое состояние, выстроить, чтобы дети считывали развод как просто, ну, просто некие изменения, как переезд. Дети же могут также стрессовать на переезд, дети могут также стрессовать на то, что кто-то из родителей без работы остался. И, между прочим, даже про свой опыт скажу, другой уже совсем опыт. Мой муж нынешний сейчас, он 3 года работал где-то далеко, и он на выездах работал, и дети его видели мало. И, по сути, это была имитация, некая имитация развода. И что вы думали, дети же не стрессовали? Потому что мы были в отношениях прекрасных, да, и мы понимали, что папа уезжает куда-то работать, что он приедет, они скучали, мы понимали, что каждый раз он приезжает, это радость, это праздник. Вот. И вот так они могут воспринимать. Какая разница? Слово «развод» для детей ни о чем абсолютно. Они просто будут понимать, что мама там, а папа там. Вот и вся разница. И теперь они просто будут ехать то к маме, то к папе. Это не болезненно, если родители не проживают сами боль. А если родители проживают, тогда заниматься нужно в первую очередь родителям, собой, своей психикой и своими состояниями. И тогда детишки адаптируются под их состояние. Знаешь, Оль, я хочу тебе сказать, что на самом деле дети очень тяжело переносят переезд. И очень часто они не понимают, почему им приходится куда-то переезжать. Это во-первых. А во-вторых, мужчина, выйдя из отношений, попереживает, погорюет, но потом он идет в другую семью и создает ее, и рожает там новых детей себе, и начинает их воспитывать. А ребенок очень часто, который ни в чем не повинен, просто остается на заднем плане. Он потом не понимает, почему со мной так поступили, и почему оказалось так, что мама с папой якобы расстались благополучно, да, все хорошо, но вот как-то задвинули меня потом, да, вот мама это, да, получается, сын, выращенный женщиной, у папы своя семья, и папе уже не до этого, у него другие задачи. Так же Леночка, тоже мне бывает. Прям очень хочется вас пригласить прям на свою сессию индивидуально, потому что я слышу очень много боли в этом, прям непринятие, непринятие, я понимаю, откуда оно берется. И это действительно так, когда мы относимся к ситуации из своей внутренней, неисцеленной боли. Потому что если относиться к этому из вот такого тотального принятия, понимаете, непринятие – это не значит, что я соглашаюсь со всем, что в мою жизнь сыпется. Принятие – это когда я осознаю, что в жизни все возможно, и это, и это, и это. И при этом я выбираю, как мне в этом жить, я выбираю, что мне для из этого брать себе. Вот в этом случае можно сказать и с другими словами, что там мужчина, он заведет свою семью. И этот ребенок будет приезжать, и он будет знать, что у него теперь появились братья и сестры. И этот папа будет замечательно играться со всеми. И этот старший будет примером для тех младших. Потому что и эта женщина-мама, она тоже выйдет замуж, и она заведет свою семью, и братьев и сестер станет огромное количество. И они будут жить в разных, может быть, домах. Они могут жить даже в разных странах, но у этого ребенка станет такая огромная семья, и все его любят, и все его готовы в гости. И, вернее, везде его дом, это не в гости, и везде его дом, и везде его братья, и везде его сестры. И у него даже, вот чисто на уровне социальном, он будет, может быть, знать, да, что это там сестры от такого-то там папы, мамы, там другой, да, или как-то так, что это не совсем, может быть, родные по крови. Но вы знаете, бывают такие друзья, с которыми кровные братья и сестры не сравнятся. Бывает такая любовь, с которыми не сравнится вот это кровное родство наше, на самом деле. Я сейчас его не обесцениваю, просто говорю о том, что когда есть любовь, кровное родство отступает на второй план. И если эту любовь пронести в отношениях, любовь к ребенку, элементарная любовь к ребенку, хоть мужчины, хоть женщины, хоть вдвоем, да, то этот ребенок, он не будет чувствовать себя ущербным. И мама вполне может поставить себе задачу тоже выйти замуж. И у нее не будет вот этой боли, что она одна воспитывает ребенка. Это возможно сделать, и это нужно делать. Ты все верно, Оль, говоришь. Во-первых, благодарю за приглашение. Во-вторых, я тебе озвучила это, не исходя не только из своего личного опыта, а из опыта тех программ, которые я уже провела на эту тему. Это из боль, это опыт боли. Это опыт из боли, опыта, я знаю, да. Что его очень много. Да, его очень много. Это и, Да, я поняла. И то, что ты говоришь, это опыт боли, но он имеет место в большинстве случаев, к сожалению, нашей современной жизни. Почему? Почему? Потому что я тебе это немножко раскрою. Потому что вот строить такие отношения высокие, как ты говоришь, способны немногие. Здесь нужно обратиться к варновой системе вообще людей. Понимаешь, если человек находится на определенном уровне образования, воспитания, да хоть ты ему разобъясняйся, что надо расставаться, вот мы с тобой, вот понимаешь, ну не созданы мы с тобой друг для друга. Он тебе, ах ты, елки-палки, там, где там это самое мой топор или где там нож мой, пошла ты по соседям бегать. Или, ты понимаешь, ну вот, если обратиться вот к этой системе кварновой, то получается, что большинство-то тех людей, которые не понимают этого, и только единицы, которые способны вот это построить, высокие отношения и высокие расставания. Большинство людей, которые не понимают этого и которые находятся на вот этих вот низких вибрационных уровнях, они даже не придут на наш эфир. Они абсолютно не интересуются этими вопросами. Они решают свои сиюминутные бытовые проблемы, как физические, так и эмоциональные, психоэмоциональные, прямо вот здесь и сейчас. Это покушать, покакать, заняться любовью, сексом, да, и все, по сути говоря, там каким-то образом выжить. Это люди с определенным устроем психики и духа. Они проходят этот опыт, и мы с ними ничего не сделаем. И они не спросят даже у нас совета. Они не заинтересуются вообще какими-то возможностями, вы понимаете? А те люди, у которых есть это зерно, которые испытывают боль, но не хотят прожить любовь, они найдут способы, они найдут свет, они найдут своего мастера, может быть, они найдут свою книгу. Вполне возможно, что они обратятся и к нашим традициям, так или иначе они будут искать, и самое важное, они найдут. Неважно как, они найдут. Им мир даст для этого огромные им способности. Поэтому мы говорим, но не для всех. К сожалению, не все услышат, не всем нужно, не все хотят. Да, да будет то, как говорится. Следующий вопрос. Справедливость. Здравствуйте. Можно узнать, как же сын переживает отсутствие отца? Имеется в виду твой сын. Или они общаются? Или как? Извините, если личный вопрос. Любименькая, я же для того и выставляю свою личную историю на показ, не для пиара, а для того, чтобы действительно вы, проживая таким образом мой опыт, да, как-то встраивали свое мировоззрение, простраивали. У моего сына есть отец, это прекрасный мужчина, который сейчас является моим мужем. Нет абсолютно у этого парнишки, нет абсолютное ощущение, что он кем-то когда-то был брошен. Мало того, он видел фотографии своего первого отца, он равнодушно их посмотрел и сказал, а да, ну ладно, вот. Он даже не испытывает туда интереса. У меня нет никаких контактов с тем человеком. Я не знаю, жив он или не жив. Я не знаю вообще о нем ничего. На сегодняшний день прошло уже 13 лет, я больше с ним никогда не пересекалась. И так бывает, когда урок пройден, и просто закрыта эта школа для меня, мне она не нужна. Что касается того периода, когда ребенок действительно рос без отца, и я страдала какой-то этот период, да, вот. Но ребенку посчастливилось, потому что рядом был очень адекватный дед, который замечательно участвовал в воспитании и проявлял некую мужскую часть этого, в этом воспитании. А я была уверена, я знала, что я просто не может быть не так прямо сейчас, но тем не менее я знала, что у меня будет полноценная семья. И я уже жила так, как будто бы у меня вот-вот сложится полноценная семья. Ребенок знал, что место отца, его родного реально, оно, вот, оно существует. То есть я жила, как я сейчас скажу, таком, с таким посылом, да, что ребенок знал, что у него будет этот отец, он как-то даже он не спрашивал об этом. И поэтому, когда встроился в мою жизнь вот этот новый мужчина, и он стал вести себя как отец, ребенок стал сам называть его папой, и это произошло так естественно, что он по-другому сейчас и не мыслит. Ему абсолютно все равно, что написано в его документах. Моему сыну абсолютно все равно, как выглядит фотография того, на кого он похож. Анастасия, стоит ли начинать отношения с бывшим мужем, если он хочет начать все сначала? Мне тут очень нравится, я прям вас даже, как это сказать, я вас перешлю прям в лекции с Ати Дасова переслушать, но на самом деле я отвечу, так как я тоже это чувствую, я скажу без его такого характерного юмора, да, о том, что когда разрушаются отношения, то, естественно, это боль, и на этой боли люди хотят обратно назад вскочить, обратно в эти отношения, в надежде, что боль была временная, и как бы из-за того, что вы сойдетесь вместе, все поменяется. Но вы, скорее всего, войдете в ту же самую боль и в тот же самый момент, где вы расстались. А для того, чтобы построить с бывшим мужем отношения, самое лучшее, что вы можете сделать, это выйти из отношений с ним полностью, вот полностью, на тотальном прощении, на тотальном отстранении, вот дистанцировании вот полном, да, на вот, вот эти все этапы, в том числе информационная блокада, не общаться, да, в том числе и полная, вот, как сказать, полная перестройка своей жизни, забота о себе, с отплакиванием. То есть выйти полностью из этих отношений, прождать вот этот, может быть, год, побыть в одиночестве, послушать себя, разобраться, что же ты хочешь внутри себя. И тогда, тогда, может быть, если он начнет заново ухаживать, воспринимать его просто как человека, который первый раз пришел в жизнь. И смотреть на него так, как будто бы он, ну вот, незнакомый вам. Незнакомый вам. Изучать его заново, изучать его по новой, и то при условии, я бы сказала, даже для баланса, иметь еще хотя бы там пару-тройку мужчин, которые будут тоже ухаживать. Я сейчас говорю ухаживать без сексуальных отношений. Просто общение. Просто общаться с разными мужчинами. Среди них может быть и бывший муж, и, возможно, он блеснет сознаниями, возможно, он покажет что-то, чего он тоже пережил за этот год, за этот период времени. И, возможно, он и станет вашим новым мужем, но это будет уже не прежний муж, не бывший муж. Это будет ваш новый, понимаете, муж, совсем новый мужчина, просто в том старом теле. Ну, в том теле, которое вы раньше видели. Вот и все. Если этот мужчина тоже поменяет свое качество, да, если вы поменяете ваши качества внутренние, то вам будет уже неинтересно со старым качеством общаться. Вот я об этом хочу сказать. И вам тогда будет безразлично на том моменте, он свое качество поменял или нет. Вам будет хотеться нового качества, и будете это новое качество вы искать. И может быть, как раз-таки, пока вы будете меняться сами по себе, он может быть изменится сам по себе, но сейчас это надеяться не нужно. Сейчас нужно просто выйти из отношений с ним. И тогда, как бы вы ни построили отношения с ним или не с ним, это будут отношения нового качества, красивого качества, в любви, в гармонии, из того состояния, которое вы в себе простроите за этот период, пока вы будете выходить из отношений. Да, ну смело очень хочу я тебе сказать. Потому что я, конечно, тоже слушаю, смотрела лекции Сати, и очень искренне обожаю его, смотрю с радостью, как говорится, когда нужно весело о себе узнать много интересного, ну вот так вот можно его послушать. Но все-таки, вот ты сейчас нарисовала однобокую картинку, получается. Получается, что если я захотела, и я изменилась, и я побыла вот в этом вот в изоляционном пространстве, а муж-то был в этом пространстве, он-то там понял это, то, что ты хочешь сейчас вот этим вот годом сделать. Он пошел и за этот год, извините, мне создал себе новую семью. А вопрос-то нерешенный, а может быть там действительно отношения. Вот мое мнение, все-таки диалог должен быть. Вы можете попробовать диалог. Я говорю сейчас из того своего, я говорю сейчас из обилия ресурса, да, я замужем, и у меня есть этот ресурс, из которого я могу сейчас эти вещи смело заявлять. Хорошо. Сама каких-то отношений. Хорошо. Да? Я была не была уверена. А уверена я просто потому, что я понимаю, что пока мы тянемся умом за вот одним человеком, мы вот это, знаете, как не привязывайся, говорят, да, вот не хватайся, нет ничего твоего. Даже в Библии написано, что нет ничего твоего. И этот мужчина абсолютно не твой. И мы не знаем, зачем он пришел в эту жизнь. Вот эта гордыня думать о том, что обязательно к нему нужно вернуться, к нему. Если он твой, то он никуда не денется. Он мало того, он землю пророет насквозь, и он вылезет, и ты его увидишь, понимаете? Вот, и я это с такой достоверностью заявляю, даже еще и потому, что я знаю, как мой нынешний сейчас муж 2 года наблюдал за мною, ни с кем не встречаясь, потому что он знал, что я его женщина. Когда я вдруг созрела, что и он мне годится, подходит, да, это через 2 года произошло абсолютного неконтакта. Все эти 2 года он знал, что я его женщина, я не знала. Вот. Ну, если понимаете, да, за 2 года он мог создать какие угодно отношения, с кем угодно. Но человек чувствовал себя, он знал, чего он хочет, он знал, с кем он хочет. И он был уверен, что если он будет, ну, как бы, да, все сложится, все будет его. А вы говорите, то есть твое от тебя никуда не денется. А если оно чужое, так отпусти сейчас. Хорошо, идем дальше. Олег Князев. Все то, что говорил сказитель, зависит от возраста человека, который разводится. Вот я тоже записала себе во время эфира, пока ты говорила, вопрос. Развод вот в 25 и развод в 40 – это вот одно и то же? Или это все-таки разные вещи? Как возраст сказывается? Возраст сказывается только в том контексте, что за время нашей жизни мы накатываем больше убеждений. Эти убеждения гнусные, они неправдивые. И если их выдрать из башки и выбросить, я, извините, такими словами говорю, то возраст не будет иметь значения. Я знаю женщин, которые за 40 рожают лучше, чем женщины в 20. Рожают. Вы понимаете, что это за процесс? А вы говорите развестись и семью создать. Можно, конечно же, потому что когда ты рожаешь, ты всем телом корячишься, а семью создаешь только на уровне вот энергии, информации своей, своего биополя. Там нужно простраивать, даже тело трогать не надо. Конечно, можно. Можно в 70 лет выйти замуж. Прекрасно. Прекрасно. Я знаю эти случаи. И даже, я не знаю, Аллу Борисовну Пугачеву видит вся страна, и никто не видит в ней пример, что ли. Не имеет значения возраст. Имеет значение то, что в голове и в сердце. Я с тобой соглашусь, что вот в любом возрасте человек может быть, стать счастливым, создать, найти свою пару, встретить половину свою, идти по предназначению дальше, выполнять свои задачи в паре. Но для этого необходимо просто-напросто перелопатить всю свою прошлую жизнь, пересмотреть все свои косяки, современным языком сказано, изменить мозги, изменить саму жизнь. Работа. И тогда это уже это очень большой труд. Да, и то, что если твой, и то, что если твой человек есть, он встретится тебе несомненно. И может быть именно для этого человека ты сейчас меняешься, ведешь и делаешь эту работу, этот труд проходишь. Это так оно и есть. И поэтому я даже сейчас хочу упредить вопрос о том, что мужиков мало, и о том, что всех на всех не хватит. Пока ты производишь работу над собой, ты создаешь такое энергополе во Вселенной, которое позволяет и другому человеку. Я сейчас даже так скажу. Может быть, пока ты сейчас работаешь над своими убеждениями, вот эту свою любовь взращиваешь, вот там, на другом конце планеты, бомж, я сейчас так скажу, бомж, вдруг озарился, бросил пить, вдруг пошел, занялся собой, вдруг в какую-то веру, да, пошел, вдруг он окрылился, потому что ты там изменилась. И через там 5 лет вы встретитесь, и он уже бизнесмен преуспевающий. Это теоретически я сейчас говорю, но это примерно так работает, потому что когда в вас начинаются трансформации, в вас начинаются изменения, я вам точно скажу, что где-то есть проекция вас, и эта проекция будет находиться, это даже не одна проекция, а несколько, будет находиться в мужском теле где-то в другой части света. И этот человек будет так же меняться, как и вы, потому что вы меняетесь, а вот из этих людей даже не один, как правило, нескольких запасают, чтобы один подошел в конечном счете. И вот, представляете, вы ничего не делаете с другими людьми, вы их даже не знаете, а у них происходит жизненное изменение из-за ваших жизненных изменений. Так важно, как мы сейчас относимся к себе. Если это есть, оно к тебе придет. И как говорят мудрые люди, что даже если ты в этой жизни не сможешь что-то сделать, то ты, по крайней мере, заложишь счастливую, благополучную следующую жизнь своими осознаниями и действиями в этой. Это никого не радует. Давайте стремиться в этой жизни закладывать. У нас сейчас есть все возможности и ресурсы для этого. Сейчас мы очень наделены информацией так, как не были никогда раньше. Нам сейчас за одну жизнь дается прожить несколько жизней, и мы реально это способны сделать. Так что давайте делать, просто делать. Хорошо. Справедливость. Реплика. Ольга, благодарю за искренний, смелый рассказ. Вдохновляете на жизнь. Ой, дорогая, обожаю. Во благо и с любовью. Ольга, вопросов больше нет, и поэтому по нашей доброй традиции я предоставляю тебе слово для подведения итогов эфира сегодня и вот как раз для пожеланий, для всего того, что ты хотела бы еще сказать нашим слушателям и зрителям. Ну, во-первых, я очень даже так, естественно, да, хочу вас, если вас трогает эта ситуация, да, приходить на групповую сессию, поискать ссылочку в Инстаграме, написать в Директ. Ну, то есть, по сути, я вас приглашаю к общению, и я вас приглашаю к продуктивной работе с вот этим вопросом. Кроме этого вопроса, я работаю с разными вопросами, вы можете понаблюдать за мной в Инстаграм, познакомиться, да, немножечко ближе, вот, потому что мы тронули только одну часть человеческой жизни, и я ее преподнесла через свой опыт, вот, и тем не менее, я понимаю, что я в своем роде тоже душевный лекарь, я занимаюсь этим просто потому, что я хочу жить в мире, где много счастливых людей. Я, когда окружена счастливыми людьми, я тоже счастлива, и это очень естественно. Когда я несу из себя счастье из избытка, я тоже испытываю счастье. Поэтому я вас приглашаю к себе в гости, я вас приглашаю в свое пространство. Я вам скажу важный момент. Сессия, да, участие в сессии, оно платное, вот, потому что это очень глубокая работа, это прям вот прям глубокая работа, работа, я даже не знаю, как это сказать, работа, да, вот как сейчас Елена говорила, мы будем работать по-настоящему, вот, и нужно вам быть готовыми что-то отдать, да, поэтому там есть оплата, хоть и символическая, и тем не менее, заходя в сессию, если вам интересно, если вы хотите участвовать, обязательно скажите фразу, это волшебная будет фраза, обязательно напишите мне в директ, да, так или иначе, при оформлении, фразу «быть добру», потому что эта фраза принесет, скажем так, плюсик славянскому радио, принесет пользу на развитие. У нас такая есть договоренность. Да, вот эта фраза, она волшебная, она сработает не только в вашу пользу, она сработает в пользу нашего замечательного ресурса, на котором мы сейчас с вами встретились. Поэтому запомните эту фразу и произнесите ее ключевую фразу «быть добру», когда вы будете заходить на групповую сессию. Вот. И, в принципе, что я могу сказать вам? Любимые, к выпуску готовится моя книга. Я буду о ней оповещать в Инстаграме. Девочки, мальчики, да, мужчины, женщины, которые попадут на групповую сессию, они получат ее в дар, но в электронном виде. Сейчас она в электронном виде существует. Вот. И это очень честная книга. И я знаю, что эта книга, она, ну как сказать, она вызывает слезы радости у тех людей, которые сейчас проходят через боль, потому что я показываю это дно, я показываю вот этот выход к свету, и я показываю и дорогу туда. Не повторять мою дорогу, нет, а то, что эта дорога есть, и что она возможна, и что нужно просто протянуть руки, вас выведут, это так и есть. И в этой книге это описано очень сочно, очень вкусно. Я вам ее тоже заранее презентую, о ней я буду тоже рассказывать в Инстаграме, поэтому я вас приглашаю, присоединяйтесь, любимые. Вот. Я очень хочу вас призвать быть смелыми и честными по отношению к себе, потому что, когда вы честны, вы способны чувствовать свое состояние. И состояние любви, его ни с чем не спутать. Состояние счастья, его ни с чем не спутать. И когда вы находитесь, вот в любых отношениях, в каких вы находитесь, да, отслеживая свое состояние очень-очень честно, вы можете эти отношения также отстраивать. Вы можете отстраивать, скажем так, трансформируя в себе какие-то дискомфорты, трансформируя в себе какие-то боли. Вы можете отстраивать отношения ваши, исцеляя внутри себя, достигая состояния счастья, и вам будет здорово вместе. Вам, я очень надеюсь, не понадобится разводиться. Мало того, в счастливых отношениях, в любых счастливых отношениях мы тоже постоянно так или иначе работаем над собой, над своими внутренними состояниями, над своей внутренней начинкой. Я вас призываю эту начинку хорошо изучить, хорошо чувствовать и постоянно трудиться над тем, чтобы она была доброкачественной, чтобы она была о любви, чтобы она была о счастье. И тогда любой человек рядом с вами, он будет в этом счастье купаться, ему будет хорошо и вам будет хорошо. И такая фраза «хорошо» — это когда хорошо. И вот это «хорошо» держите в себе, открывайте в себе, будьте смелыми на новые действия, будьте смелыми на новые, может быть, новые знакомства, которые принесут вам какой-то ресурс, да, будьте смелыми на новые выходы в новое пространство, которые принесут вам ресурс. Будьте смелыми на то, чтобы просто проявлять себя, и даже когда больно, чтобы проявить эту боль и спросить, почему болит, скажите, почему болит. Будьте смелыми, будьте честными, будьте в себе, любите себя, слушайте себя. И тогда это будет проистекать наружу. Я вам всем желаю огромного семейного счастья. Я всем желаю огромной-огромной любви. Я знаю точно, что этой любви никогда не бывает конца. Вам все время будет хотеть расширяться. И вы будете расширяться. Я вам желаю этого расширения. Любви, счастья, осознанности, мудрости. Я вас всех обнимаю искренне от сердца. Я вас жду в своем пространстве. Я благодарю очень пространство Славянского радио. Елена, вам огромное спасибо. Благодарим, Ольга, за добрые слова. Благодарим за добрые слова, за участие в эфире сегодня, за ответы на вопросы наших слушателей. Напомню, что мы завершаем наш эфир «Развод. Роковая ошибка или новые возможности». Речь шла о том, какие отношения обречены, а какие можно спасти и нужно ли спасать отношения. Есть ли надежда у одинокой матери выйти замуж вновь? И какой опыт приносит все-таки развод? Как разглядеть в нем уроки, подарки, возможности? Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.